Елена Петровна Блаватская. Годы жизни 1731-1891. Писательница и теософ. Путешествовала по Тибету и Индии. Под влиянием индийской философии основала в Нью-Йорке Теософическое общество в 1875 году. Автор историко-этнографических очерков «Из пещер и дебрей Индостана», 1883 год, под псевдонимом Раддабай. Автор многочисленных трудов. Прославилась своими чудесными способностями и не менее чудесными приключениями. Елена Блаватская родилась в южно-русском городе Екатеринославле в семье артиллерийского полковника из давно обрусевшей фамилии Ган и писательницы Елены фон Ган, урожденной Фадеевой, издававшей романы под псевдонимом Зинаида Рва. Белинский называл ее «русской Жорж Санд». Когда матери не стало, девочке было всего 11 лет. Вместе со своей сестрой Верой, впоследствии Желиховская, писательница и биограф Блаватской, она была передана на попечение родственников. Хотя родные и относились к ней хорошо, но внимания ей уделяли мало. О девочке заботилась только няня, неграмотная суеверная женщина, разбудившая неуемную фантазию и воображение будущей основательницы теософии страшными сказками о колдунах, ведьмах и нечистой силе. Ко всему прочему, Лене внушили веру в то, что она, будучи воскресным дитятком, может видеть духов и общаться с ними. Девочка росла очень нервная, впечатлительная, часто впадала в истерическое состояние. Нередкими были припадки, судороги, корчи. Тетка Елены впоследствии в своих мемуарах вспоминала, что в детстве у Блаватской бывали галлюцинации, доводившие ее до припадков. Ей казалось, будто за ней повсюду следуют жуткие горящие глаза, но никто, кроме нее, их не видел. Порой на нее нападал смех. Она объясняла, что смеется над проказами каких-то существ, невидимых чужому глазу. Сестра Вера вспоминала, что в детстве Лена свои фантазии переживала как реальность. Особая впечатлительность Елены с возрастом прогрессировала. У нее часто случались видения, связанные с трагическими событиями в ее жизни, в жизни близких. В 1878 году, весной, она, внезапно испугавшись, упала в глубокий обморок, длившийся несколько дней. Ее уже считали мертвой и собирались хоронить. Однако она, внезапно для всех, на пятые сутки пришла в себя и встала с постели, здоровая и бодрая. С юных лет Блаватская стеснялась своей нелепой, мужеподобной фигуры, некрасивого лица, глубокого утробного голоса. Ее биографы вспоминают случай, когда ей было всего 16 лет, и она жила у дедушки с бабушкой. Однажды они заявили категоричным тоном, что Елена обязана поехать с ними на бал. И тогда молоденькая девушка нарочно ошпарила себе ногу кипятком, в результате чего целых полгода потом пролежала в постели. Но своего добилась, на бал не поехала. Невозможность обычного для женщины счастья, любви, вылилась у Блаватской в проповедь аскетизма, в осуждение самой любви. Земная любовь заменялась у нее духовными узами с потусторонними существами. В ее правилах сохранения духовной чистоты сердца важнейшим условием являлось требование избегать телесных контактов с лицами противоположного пола. В своей записной книжке она отмечала: «Счастье женщины в обретении власти над потусторонними силами. Любовь – всего лишь кошмарный сон». Правда, следует заметить, что замужем Елена все-таки побывала. В 16 лет совершенно неожиданно она заявила, что в целях обретения полной независимости выходит замуж за 60-летнего генерала Блаватского. Однако сразу же после венчания невеста сбежала от своего мужа, чтобы у него и в мыслях не было, что она ему жена. С этого времени и начались странствия Блаватской. Вплоть до 1873 года она скиталась по странам Азии, Америки и Африки. из своих странствий Блаватская вернулась ревностной поклонницей магии и оккультизма, тайны которых она познала на Востоке. Помимо знания подобного рода тайн, она вывезла с Востока и умение чревовещать, выполнять различные фокусы, требующие ловкости рук и сложной иллюзионной техники, простейшие навыки гипнотизера-любителя, а также подробные сценарии церемониалов древних религиозных обрядов. Словом, все то, с помощью чего можно было совершать чудеса. По словам Блаватской, во время странствий ей довелось пережить незабываемое приключение. Путешествуя по Индии, она встретилась в Гималаях со сверхчеловеческими существами, махатмами, у которых и провела целых 7 лет. Эти мифические махатмы представляют, по словам Блаватской, общество мудрейших из мудрейших людей, проживающих в самых недоступных горных районах, и своей жизнью и прилежным изучением тайн Вселенной, достигших божественной прозорливости и сверхъестественной мощи. Махатмы обладают способностью читать чужие мысли и внушать свои мысли другим людям, разлагать вещи на составные части и с помощью тайных сил перемещать эти части в любое место, чтобы там снова придать им их первоначальную форму. Махатмы могут приводить материальные тела в движение, не касаясь их, и, напротив, с помощью невидимых сил препятствовать их перемещению в пространстве. Они способны понимать язык животных и растений, перевоплощаться, принимать любую материальную форму, в их власти материализовать свои образы и мысли, перемещаться в пространстве и во времени, отделять на некоторое время душу от тела, посылая ее в любую точку времени и пространства, в том числе в самые отдаленные точки Вселенной. Это мифическое братство сверхлюдей существует много тысяч лет, и в течение всего этого времени неустанно печется о благе человечества, исподволь посредством таинственных сил, направляя его в верное русло развития, предостерегая и предохраняя от всевозможных опасностей, в том числе опасности самоуничтожения. В этом братстве, по утверждению Блаватской, она провела 7 лет жизни, во время которых была посвящена во все тайны и тем самым стала первой махатмой женского рода. Ей же выпала честь первой известить человечество о тайне, до сих пор скрываемой махатмами от людей. Приняв решение обнаружить свое существование, махатмы отправили Хелу, женщину, то есть ученицу Блаватскую, в мир, чтобы она до всех людей донесла учение посвященных. С этой придуманной ею самой миссией посланница мифических махатм, или Раддабай, как она себя окрестила, и отправилась в дальнейшие странствия. В Каире неудачей закончились ее попытки сформировать группу своих последователей. Столь же плачевны были ее результаты и в Европе. И только в Америке, родине спиритизма, ее ждал успех. В 1873 году, когда Блаватская оказалась в США, там было более 10 миллионов спиритов. Существовали целые спиритические церкви, общества и союзы, издававшие массовыми тиражами свои газеты и журналы. С этими газетами и журналами и установила Блаватская первые контакты, печатая на их страницах статьи по спиритизму. Из-за нехватки средств Блаватская в Нью-Йорке поселилась в трущобах. Бывали дни, когда она оставалась без гроша в кармане. В Нью-Йорке, как прежде в других городах и странах, с ней продолжали случаться чудеса. Как-то утром она не спустилась к завтраку. Не могла подняться с кровати без помощи, так как духи пришили ее ночную сорочку к матрасу. В другой раз один из духов написал ночью маслом автопортрет и потребовал, чтобы Блаватская украсила рамку цветочками. Блаватская окончательно порвала со своей родиной и приняла американское подданство. Она начала борьбу с местными спиритами, утверждая, что те вызывают с того света не духов, а только тени. Настоящие, подлинно высокие духи снисходят лишь к ней, только она владеет настоящей божественной магией. Черная же и белая магия – это не подлинное колдовство. Чувственные души подчиняются воле как корыстных, мстительных, так и бескорыстных, великодушных. Дух же вверяет себя лишь чистому сердцем. Это и есть божественная магия, писала Блаватская в книге «Изыскания в оккультных науках». Себя она, естественно, причисляла к избранным с чистым сердцем. Чтобы пребывать в чистоте, надо, учила она, выполнять известные на Востоке требования и правила. Избегать половых сношений, не есть мясного, не употреблять спиртное и наркотики. Отречься от суеты мира земного. Как можно чаще уделять время медитации, молитве. Все это во имя познания вечных истин. К этому времени Блаватская познакомилась с ревностным поклонником спиритизма и магнетизма полковником Генри Олькоттом, в то время находившимся в крайней нужде, поскольку на последние свои средства он издал спиритический трактат «Люди с того света». Трактат этот был написан столь непонятным языком, что даже в период спиритического бума весь тираж его издания осел на складах книжных магазинов. Блаватской импонировали энергия и внешний вид полковника, которому никак нельзя было дать его 60 лет. Олькотт выглядел респектабельно. В темных очках, с блестящей ученой лысиной, в дополнение к солидной окладистой бородке. Полковника же в Блаватской привлекли ее уверенность в своей избранности, одержимость. Поразил Олькотта и ее облик. «Меня сразу же привлекла», — вспоминал он впоследствии, ярко-красная гарибальдийская рубаха, которую в то время носила мадам Блаватская. На общем сером фоне этот цвет особенно ярко выделялся. У мадам Блаватской тогда была пышная светлая шевелюра, шелковистые вьющиеся волосы спускались на плечи, напоминая собой тончайшее руно. Мадам Блаватская набила папиросу, и я, ради знакомства, зажег ей огонь. По обоюдному признанию, после первой же встречи их охватила внезапная и взаимная любовь. Правда, любовь эта была необычная, что, впрочем, было для них естественным, ведь они принадлежали к тому миру, где и любовь была не такая, как у простых смертных. Несмотря на то, что Блаватская причисляла себя к обществу избранных, праведников, сердца и тела которых пребывали в постоянной чистоте, ее, тем не менее, отличал исключительный цинизм по отношению к тому, что она проповедовала, а точнее сказать, к тем, кому она проповедовала свои идеи. Известному русскому литератору Соловьеву, вначале увлеченному теософу, она говорила: «Что же делать, когда для того, чтобы владеть людьми, необходимо их обманывать, когда для того, чтобы их увлечь и заставить идти за кем бы то ни было, нужно им обещать и показывать игрушечки? Но я давно уже, давно поняла этих душек людей, и глупость их доставляет мне иногда громадное удовольствие. Вот вы так не удовлетворены моими феноменами, а знаете ли, что почти всегда чем проще, чем глупее и грубее феномен, тем он вернее удается». В 1875 году Елена Петровна Блаватская и Генри Олькотт основали Теософское общество, которое вскоре объединило десятки тысяч фанатиков. Теософия превратилась в настоящую Теософскую церковь. Ныне ее прихожанами являются несколько миллионов человек, значительная часть которых проживают в Америке. К теософским учениям обычно относят ряд мистических учений, возникших в XVI-XVIII веках и находящихся вне прямой церковной христианской традиции. Теософы, как и спириты, признают реальность загробного мира, возможность контакта с существами его населяющими, возможность перенесения материальных тел в пространстве и во времени посредством психических усилий, проникновение через стены, чтение мыслей, запечатанных писем и тому подобное. Важнейшим элементом теософии является тауматургия, то есть совершение невероятных чудес. На это способны те, кто посвящен в тайны теософии, достиг сверхъестественных возможностей в познании и практической деятельности. Именно с тауматургии и начала свою деятельность Блаватская. Она по-прежнему выдавала себя за посланницу Махатм, которые для того, чтобы люди ей поверили, наделили ее сверхъестественными способностями. Если же ей и не удавалось добиться желаемого чуда, тогда на помощь приходили сами махатмы, для которых нет ничего невозможного. Человек, который удостоился доверия и поддержки махатм, превращается в божество. В подтверждение своих слов Блаватская ссылалась на так называемые феномены, которые она будто бы могла производить. По ее знаку, непонятно откуда, в помещении раздавались звуки колокольчиков, звучали гитары, присутствовавших на магических сеансах хватала за нос невидимая рука. С потолка комнаты, где находилась Блаватская, падали письма от ее друзей, махатм, чаще всего от ее учителя Кута Хуми. В них содержались подробные ответы на те вопросы, речь о которых только что шла в этой комнате. Предметы, которые она только что держала в руке, исчезали и оказывались в карманах других людей. Был у Блаватской и магический ковчег, некий священный шкаф, которым она очень гордилась. Разбитые предметы, разорванные книги, сломанные расчески, помещенные в него, исчезали и заменялись новыми того же рода. Точно так же в шкафу исчезали письма, содержавшие вопросы к махатмам, а через некоторое время на их месте оказывались пространные ответы на них. Все эти сверхъестественные деяния и чудеса возбудили большой интерес к Блаватской и ее организации. Причем среди тех, кто увлекся произведениями новоявленного пророка, были люди, занимавшие высокое положение в обществе, получившие хорошее образование и считавшие себя до знакомства с Блаватской и ее трудами даже вольнодумцами и атеистами. Что же их привлекало в учении Блаватской? В упрощенном виде ее идеи нашли свое отражение в программе Теософского общества. Во-первых, заложить основы всеобщего братства, без различия пола, народности, расы и веры. Во-вторых, содействовать изучению арийских и других учений и сочинений по религии и науке, прежде всего древнеазиатской, и главным образом брахманской, буддийской и зороастрийской философии. В-третьих, исследовать сокровенные тайны Вселенной, особенно же психические силы, дремлющие в человеке. Все это Блаватская изложила в своей основной книге «Раскрытая Исида», где доказывала, что теософия – внутренняя сущность религиозных и философских систем древности, магии, спиритизма, то есть представляет своего рода экстракт из самых лучших учений прошлого. Тому, кто отважится отведать этот экстракт, Блаватская обещала после периода ученичества достижение сверхъестественных способностей и приобщение к вечному и священному. Блаватской и Олькоту удалось привлечь в организацию ряд состоятельных людей, на деньги которых они развернули бурную пропаганду идей посланницы загадочных махатм. Число поклонников Блаватской – стремительно росло. Росли и финансовые возможности новой религиозно-мистической церкви. Но и этого Блаватской и Олькоту казалось мало. Они переселились в Индию. В Бомбее Блаватская устроила штаб-квартиру общества, привлекала к себе посвященных в тайны секретного искусства – йогов, факиров, браминов, развернула энергичную деятельность по пропаганде своего учения среди местного населения, а также представителей английской колониальной администрации. Ей сопутствовал успех. Однако растущая популярность Блаватской стала беспокоить официальный Лондон. Теософку заподозрили в том, что она русский агент. Спасло Блаватскую и ее спутников от высылки из страны только покровительство недавно вступивших в теософское общество влиятельных лиц из состава английской колониальной администрации. Штаб-квартиру, тем не менее, пришлось перенести в окрестности Мадраса, в местечко Адияр. С этого времени индийское отделение теософского общества стало называться Адиярской резиденцией. В 1883 году Блаватская заболела. врачи посоветовали сменить климат. Блаватская и Олькот переехали в Париж. Их квартира на улице Верт стала центром парижского теософского общества. В помещении царил ориенталистский стиль. Отовсюду благоухало восточными ароматами. А гостей в дверях встречал слуга-индус Бабула, ранее помощник фокусника. Внешне он напоминал изображение индийского бога Шивы. Этот антураж производил впечатление на любопытных французов, спешивших познакомиться с новым чудом из далеких краев, о котором так много писали подкупленные Блаватской и Олькотом за большие деньги парижские корреспонденты массовых газет и журналов. Известность Блаватской росла как в Европе, так и в Америке. 100 тысяч последователей Блаватской к тому времени составляли паству Теософской церкви. И вдруг грянули события в Одеярской резиденции. Оставленные Блаватской и ее верные помощники по производству чудес в Одеярской резиденции супруги Кулом поссорились с новым руководством местного теософского общества, за что их лишили всех теософских постов. Обиженные Кулом опубликовали в индийских газетах разоблачительное письмо по поводу деятельности Блаватской, в котором рассказали, как вместе с двумя индийскими факирами участвовали в устройстве ее якобы сверхъестественных феноменов. Новость возбудила столь большой интерес, что Лондонское общество психических исследований, организация мистиков, претендовавшая на объективность своих методов изучения сверхъестественного мира, послала одного из крупных своих специалистов, мистера Ходжсона, в Индию. Опытный в различного рода мистификациях, Ходжсон быстро разобрался и в механизме трюков Блаватской. О результате своей поездки он рассказал в отчете, опубликованном в трудах общества, которое с радостью расправилось со своим опасным конкурентом. Ходжсон начал в Индии с мнимых посланий Махатм. Он собрал их и сравнил с письмами, написанными Блаватской. Его вывод, подтвержденный позднее лондонской графологической экспертизой, был следующим. Послания Махатм написаны рукой мадам Блаватской. В шкаф-ковчег можно было проникнуть через потайную дверь, находившуюся в стене спальни Блаватской. Остальные чудеса были того же рода. Мелодичные сигналы, которые подавал Блаватской ее наставник Кутхуми, исходили из маленького серебряного колокольчика, спрятанного у главной тасовки в накидке. Когда она поправляла рукой прическу, раздавались поражающие всех звуки золотой арфы. А письма, которые падали сверху, попадали в комнату через специальные отверстия в потолке и стенах. Ходжсон, посвятив подробному анализу трюков Блаватской 200 печатных страниц своего отчета, заключил его следующим образом. «Госпожа Блаватская – самая образованная, остроумная и интересная обманщица, какую только знает история, так что ее имя заслуживает по этой причине быть переданным потомству». После сокрушительного разоблачения начался массовый выход обманутых людей из теософского общества в разных странах. С ней остались лишь наиболее преданные друзья и наиболее фанатичные теософы. Через несколько лет Блаватская возобновила кипучую деятельность. Тем более, что в ряде стран усилился интерес к ее учению. Снова стало расти число ее последователей. В 1887 году она покинула Париж и переехала в Лондон, где ее восторженно встречали новые почитатели. Последующие годы Блаватская активно пропагандировала теософское учение. Помимо публичных выступлений и лекций, многочисленных статей в газетах и журналах, писем к знакомым и незнакомым людям в различные уголки мира, она за это время написала также и уйму теософских трудов. Часть из них была опубликована в 1990-х годах в России, где учение Блаватской нашло своих приверженцев. Блаватская скончалась в самом расцвете своих творческих сил и планов. Это произошло 8 мая 1891 года. Прах Блаватской после кремации был разделен на три части и сегодня покоится в Нью-Йорке, в Одеяре и в Лондоне, в ее апартаментах, сохраненных английскими теософами в неприкосновенности.